Рот облизнул сухие губы, понимая, что разговаривать и убеждать уже поздно. Оставалось одно — драться, хотя у него не было уверенности, что он справится с Брюсом. — Я готов, — произнес он хрипло, — прямо сейчас. — Не связывайся, Рот, — торопливо сказал Клифф, — мы с ним и так разберемся. — Не надо. — Я сам. — Ну, давай, — МакГован, — сказал Рот, отпустив в его адрес грубое ругательство. — Брось свою пику, — сказал МакГован, не двигаясь с места. Рот повернулся к Клиффу. — Подержи, пока я... — Хватит, — перебил его Клифф. — Я не собираюсь стоять и ждать, чем это кончится. Может, ему повезет, и он тебя прикончит, Рот. — Отойди, Клифф. — Нет, — сказал тот, но прежней уверенности в его голосе уже не чувствовалось. И спустя секунду он добавил. — Ладно. — Брюс, кинь нож в сторону. — Давай, давай. А не то, бог свидетель, я тебя сам проткну пикой. — И ты, Рот, давай сюда нож. Рот поглядел на Брюса, извлек полковника Боуи из ножен и передал Клиффу. Брюс выпрямился и швырнул свой нож к его ногам. Клифф проворчал. — Я все-таки против, Рот. Скажи слово, и мы его отделаем. — Отойдите. Дайте нам место. — Ладно. Но без переломов. Ты слышал, Брюс? Одна твоя ошибка, и второй тебе уже сделать не доведется. Без переломов, — повторил Рот, понимая, что правило сработает против него. Брюс был выше и тяжелее. — Окей, — согласился тот. — Сейчас я покажу этому придурку, что МакГован стоит двоих таких, как он. Клифф вздохнул. — Ладно, все отошли. Начинайте. Какое-то время они осторожно двигались по кругу в низких боевых стойках, делали ложные выпады, изучали друг друга, но не приближались. Начало поединка всегда занимает больше времени, чем сами приемы. В учебнике, которым пользовалось большинство школ и колледжей, приводилось 27 способов уничтожить или обезоружить противника голыми руками, и ни один из них не требовал больше 3 секунд. Ограничение на серьезные приемы немного сковывало Рода. Брюс почувствовал это и ухмыльнулся. — Что? Мальчик испугался? — Я так и думал. — Сейчас ты у меня получишь. Брюс рванулся вперед. Рот шагнул назад, готовясь обратить рывок Брюса в свою пользу, но тот не довел его до конца. Еще один ложный выпад, и на этот раз Рот отреагировал слишком активно. — В самом деле боишься, а? Брюс рассмеялся. — И правильно. Рот понял, что действительно боится больше, чем когда-либо в своей жизни. Его вдруг охватила уверенность, что Брюс собирается убить его, что уговор насчет переломов ничего для него не значит. Эта горилла задумала его прикончить. Мысли смешались. Рот отступил еще на шаг, понимая, что если он хочет остаться в живых, надо забыть о всяких ограничениях, и в то же время чувствуя, что он просто должен до конца держаться правил, даже если при этом ему конец. Его охватила паника, захотелось убежать, но, конечно, он этого не сделал. Само отчаяние подсказало ему, что терять уже нечего, и Рот решил как можно скорее разделаться с поединком. Он убрал руку, словно ненароком подставляя пах для удара. Нога Брюса тут же взлетела вверх, и Рот, успев в долю секунды почувствовать злорадное удовольствие, поставил блок. Лишь где-то в глубине сознания мелькнуло у него сомнение. Правильно проведенным приемом он, возможно, сломает Брюсу лодыжку, но руки его так и не коснулись Брюса, а в следующее мгновение Рот оказался в воздухе, успев осознать, что противник раскусил его ход и ответил новым. Затем удар о землю, и сверху навалился Брюс. — Ты можешь двигать рукой, Рот? Он с трудом разлепил глаза и увидел над собой лицо Боба Бакстера. — Я его сделал? Бакстер промолчал, но чей-то сердитый голос тут же ответил. — Если бы. Он тебя чуть на куски не разорвал. Рот шевельнулся и хрипло спросил, где он. — Я должен поставить его на место. Боб Бакстер не выдержал и прикрикнул. — Не двигайся. А Клифф добавил. — Не беспокойся, мы его отделали. — Заткнись, — снова распорядился Бакстер. — Ну-ка попробуй пошевелить левой рукой. Рот шевельнул рукой и почувствовал, как ее прострелило болью, судорожно дернулся, и тут заболело вообще все. — Перелома нет, — — решил Бакстер, — разве что растяжение, но я наложу тебе шину. Ты сесть можешь? Подожди, я тебе помогу. Я хочу встать. Его поддержали за руки, и Рот встал. Вокруг собралось почти все поселение, но Роду казалось, что люди двигаются словно скачками. Голова у него закружилась, и он моргнул. — Не торопись. — Спокойнее, — послышался рядом голос Джимми. — Брюс тебя чуть не прикончил. Ты просто с ума сошел, ввязавшись в это дело. — Ничего, все в порядке, — ответил Рот и дернулся от боли. — Где он? — У тебя за спиной. — Не беспокойся, мы его отделали. — Да, — подтвердил Клифф, — отделали как положено. А то умник еще выискался. Мэра решил вздуть. Клифф злобно сплюнул на землю.